Часть третья. Изгнание зимы. Призраки прошлого. Понедельник проходит в безликом, безвременном вакууме. Глэс и Диане я сказал, что подхватил грипп. Зарывшись в спасительное тепло своей комнаты и кровати, на одном и том же фундаменте я возвожу все новые и новые баррикады мыслей, а потом снова сношу их бревно за бревном или просто наблюдаю за тем, как они рассыпаются сами собой. Часами смотрю в стену и вижу перед собой Кэт и Николаса. Николаса и Кэт. И кручу в ладонях снежный шарик, как фетиш, как талисман, который послан мне то ли на счастье, то ли на погибель. В комнате чересчур жарко. Я выбираюсь из кровати лишь для того, чтобы подбросить поленьев в огонь. Во сне мне является мой пруд. Его воды смыкаются надо мной, холодные и черные, как неудача и ночь. Я погружаюсь все глубже и глубже, и даже во сне мои ноги напрасно пытаются нащупать внизу спасительное дно. Чувство движения в абсолютной темноте и абсолютном покое – свободное падение, увлеченность течением, не знающим ни конца, ни края. Во вторник звонит Кэт. «Что с тобой?» — слышу я ее голос в трубке. «Ты почему не ходишь в школу?» «Грипп». «А? Ну, в общем, ты ничего не пропустил. Ты же знаешь, каникулы на носу, никогда ничего не происходит важного. Гендель, правда, приносил печенье и читал нам рождественскую историю Диккенса, со свечами на партах и всем остальным, как полагается. Тебе бы понравилось, было весьма мило. Не могла бы ты передать, что я болею? Разумеется, прямо папе». Повисает молчание, во время которого только трещат где-то в телефоне провода, я прикрываю глаза. «Ну что же», — неуверенно произносит она, «не знаю, успею ли я к тебе еще заглянуть, ты же знаешь, еще надо подарки купить и все такое, и вещи собрать, конечно. Завтра вечером мы уже уезжаем. Окей, увидимся в следующем году». «Да, ну тогда...» Каждый из нас пытается уловить что-то за словами другого. «Тогда до следующего года. Здоровья, счастья, удачно встретить и тому подобное. Береги себя». «Кэт?» — вырывается у меня. «Да». «Ты все-таки это сделала?» Мне кажется, что я слышу, как она со свистом втягивает воздух, но, скорее всего, я просто обманываюсь. «Сделала что?» «Покрасила волосы». «Что? А, да, разумеется. Они теперь черные, тебе не понравится, но я чувствую себя совершенно другим человеком». Когда она вешает трубку, я выплакиваю всю оставшуюся душу в подушку. Последующие часы протекают в почти прозрачной ясности. Я смотрю из окна на голые ветви деревьев. Сквозь них, сквозь пробку, кору и луб, как на рентгене, я вижу бегущий по искривленным и мертвелым трахеидам сок. Жизнь теплится в нем, растворенная мелкими заледенелыми кристаллами. Я пересчитываю неестественным углом изогнутые молекулы и неслышно пульсирующие атомы. Какое-то время спустя на грани между сном и явью в комнату входит Диана и останавливается у порога, или, по крайней мере, мерещится мне там. Снаружи смеркается, и все сливается в однотонный серый. Комната, окно, она сама, и только ее глаза излучают немилосердно белый свет, как светились фарфоровые глаза Палейка. Когда он еще был жив, а не рассыпался сотни осколков по полу. «Не жди, что я помогу тебе, Фил». «Нет. Это из-за того, что я бросил тебя одну, не так ли? Ты за все эти годы не позаботился обо мне. Ни на секунду. Хотел, чтобы я окончательно стала тенью? Нет. Вода в реке так холодна, а свет луны так ярок, что она выжгла мне все глаза. Сочувствую тебе». Так говорят те, кто ничего не знает или не хочет знать. Останься со мной. А этого я не могу, Фил. Фигура Николаса проступает реальнее, чем моего близнеца, и кажется живее, каким-то неуловимым образом, он кажется мне живее, чем был когда-либо до того. Он появляется на моем пороге в среду, перед тем, как в отпуск поедет Кэт и останавливается, будто замирает в облаке свежего, бурляще-синего кислорода. Глэс, разумеется, впустила его. Черные волосы лоснятся, темные глаза блестят, на его щеках играют румянец, как на бочках хрустящего спелого яблока. На руках дорогие перчатки из очень тонкой светло-коричневой кожи, которую он даже не снимает. «Выглядишь ужасно, Кэт сказала, у тебя грипп?» «Уже лучше, спасибо». Я мог бы спросить его, где он был все эти дни, но в ответ все равно услышу неправду. «Я тебе кое-что принес». Николас достает из кармана сверток. Блестящая оберточная бумага, усеянная изображениями пестрых шаров, свечей и игрушек. «Откроешь под елкой, обещаешь?» «Мы еще увидимся перед твоим отъездом». «Не все так просто, как хотелось бы». Он подходит к этажерке и кладет сверток на ближайшую полку. «Мы уезжаем в пятницу вечером, а до этого еще надо успеть подарки купить и все такое, и вещи собрать, конечно». «Именно». Видимо, он не замечает сарказма в моих словах. Засучив рукав, Николас смотрит на часы. «Честно говоря, я и так уже тороплюсь. Я не могу напасть на него, отдавая все силы собственной обороне». Николас присаживается на край кровати и, не снимая перчатки, проводит рукой мне по щеке. Я запрещаю себе думать о его пальцах под мягкой коричневой кожей, о тепле его ладоней. Он целует меня в лоб, его губы как лед. Я закрываюсь от его улыбками, мыслями о трупах, об опустошенном поле брани, об огренных кровью следах разрушительной войны. «Я бы хотел еще раз увидеть тебя перед отъездом», — произношу я. «Это не терпит до Рождества?» «Нет», — он усмехается. «Грипп — это не смертельно, ты не знал?» «Остался бы ты со мной, будь он смертельным». Вместо ответа Николас встает и, распрямляясь, оглаживает пальто. «Мне действительно пора, мама ждет, что я подброшу ее до магазина». Внезапно меня охватывает такая ярость, что приходится сжать под одеялом кулаки, чтобы не вскочить и не наброситься на него. «Как насчет завтра?» Николас качает головой. «Тогда послезавтра, в пятницу». «Хорошо, я зайду за тобой утром». Это не звучит вынужденной уступкой, но чувствуется, что он действительно хочет уйти и почти что ушел. «Если поправишься к тому времени». Он уходит, а я остаюсь лежать на спине и пытаюсь найти на белом потолке хоть одну точку, вокруг которой могли бы закрутиться раскаленные красно-фиолетовые спирали моего оставшегося зла на него. Через какое-то время в дверь просовывает голову Глэс. «Что там надо пить при гриппе, дарлинг? Горячее молоко с медом или горячий глинтвейн с яйцом?» «Горячий лимонный сок». Я отворачиваюсь и утыкаюсь в стену. «Оставь меня, я устал». «Что случилось?» «Вы поссорились с Ником? Он минут пять как отсюда ушел». Раньше она никогда не справлялась ни о моем, ни о Дианином самочувствии. Выпав из гнезда, нам приходилось учиться летать самим. Я молчу. «Не хочешь говорить об этом?» «Нет, не хочу». Горечь вскипает во мне, как желчь. «Это-то ты способна понять, насколько я знаю?» Я не оборачиваюсь. Она все равно пропустит сказанное мимо ушей. «Я налью тебе горячую ванну. Кстати, Тереза передает тебе свои пожелания скорейшего выздоровления. А это я должна передать тебе от Паскаль». На моей кровати приземляется конверт. Внутри на открытке всего две короткие строчки. Я в ярости скомкиваю его, бросаю в угол и проклинаю про себя Паскаль с ее чертовой интуицией. Спустя полчаса я по горло окунаюсь в жар и ароматную пену. Глэс возвращается со свежевыглаженным полотенцем в руках, присаживается на край ванны, скрестив руки на коленях, и смотрит в одну точку, куда-то мимо меня, на старую газовую колонку из желтой латуни. Я знаю, она может сидеть так вечно. Именно так она и поступает со своими клиентками, давая им время отдышаться, подобрать слова для описания своих чувств. На какое-то время я забываюсь в успокаивающем запахе пены и в ощущении того, как мои закоченевшие мышцы медленно начинают расслабляться. Из-под полуприкрытых век я вижу, как тонкими, сбегающимися ручейками с колонки стекает конденсат и струится по черно-белой плитке стен, и вспоминаю шахматы. «Мам?» «Диана рассказала мне, ты понимаешь про...» Слово «выкидыш» я произнести не могу. Глэс по-прежнему не спускает глаз с колонки, и единственной заметной реакцией с ее стороны остается легкий кивок. «Тебе от этого так плохо?» «Нет». С тихим треском перед моими глазами лопаются тысячи крошечных радужных пузырьков. «Но и поэтому тоже». «Спрашиваешь себя, почему я сама тебе не рассказала раньше?» Я киваю. «Потому что ты бы воспринял это с моей стороны как то, что я настраиваю тебя против Дианы, не так ли?» «Возможно». «Невозможно, а точно», — Глэс проводит рукой по лбу, утирая мелкие капельки пота, от колонки несет чудовищным жаром. «После того, как она мне сказала, я ненавидела ее. Но когда я, наконец, готова была простить, уже ненавидела меня она. Честно признаться, я не знаю, как разорвать этот порочный круг, если только она тоже не приложит каких-то усилий со своей стороны». Она запрокидывает голову и делает глубокий вдох, затем медленный выдох. «Может быть, она плачет. Я не могу ничем помочь ей, и понимаю, что она на это и не рассчитывает. Я достаточное количество раз пытался быть посредником между Дианой и ней. Но бог с ним». Глаз шумно всхлипывает, недвусмысленно давая понять, что тема закрыта. «А что произошло между тобой и Ником?» «Надо произнести это быстро, если я помедлю, я вообще не смогу раскрыть рта». Он переспал с Кэт, никто из них не знает, что я это видел. Кажется мне это или нет, сказать я уже не могу. Слишком часто за последние дни сон опасно граничит с явью. Но в ответ Глэс оборачивается ко мне, и такие знакомые черты ее лица вдруг выстраиваются в совершенно иное выражение. Лоб и уголки губ резко устремляются вниз, и широко распахнутые глаза приобретают настолько пораженное выражение, что я еле удерживаюсь от того, чтобы не засмеяться. Я чувствую себя ужасно. Ведь даже при том, что произошедшее действительно ужасно, случаются гораздо худшие вещи, нежели предательство или утрата любви, но даже утраченная и преданная любовь не могла бы вызвать такой реакции. Словно с тебя содрали кожу и натерли солью. Эти слова проникают в мое сознание, бесцветные, без всякого выражения, беззвучные, как обрывки порожденного звуком воспоминания, воспоминания о Глэс, воспоминания старого, ободранного, как уголки до дыр засмотренные фотографии в выцветшей странно размытой сепии. «Или ты допускаешь, что придется делить его с Кэт?» Я уверен, что пропустил первую часть фразы и уверен, что это моя слабость или больное воображение сыграли со мной злую шутку, так как Глэс по-прежнему смотрит на меня, но на ее лице нет ни тени изумления, ни смущения, лишь заинтересованность с легким оттенком участия. Я отрицательно мотаю головой. «Нет, это было глупо с моей стороны, да и кто бы мог это сделать?» Спохватившись, бормочет она. «Я только подумала, вдруг он именно этого хочет? Но, может быть, это вовсе ничего и не значило. То, что двое людей переспали, может больше не повториться. Не думаю, что в данном случае так и есть». Глэс пожимает плечами. «Может быть, ему в действительности и не нравятся мужчины, или он чувствует к ним то же, что и к женщинам, такое тоже не исключение». «Ты уже думал об этом?» «Думал. И даже если бы это было так, Я бы все равно не желал делить его с Кэт. Точно так же, как не желала бы она, скорее мир бы перевернулся. Дай руку, Фил. Она смахивает пену и пот, каплями стекающие с моей ладони. Редкое прикосновение. Настолько, что в детстве я считал, что нам с Дианой потому их достается так мало, что много достается ее любовникам. «Это нечестно», — шепчу я. «Фил, честно никогда не бывает. Что мне делать?» Как часто ей задавали этот вопрос? 100 раз, 200, еще чаще. И как часто я слышал на него ответ, когда поздним вечером или уже за полночь сидел с Дианой под столом, подслушивая ее разговоры с клиентками. «Чего ты стоишь в своих глазах, дарлинг?» «Я не знаю». «Кого ты любишь больше, себя самого или его?» «Я не знаю». Глаз выпускает мою ладонь и поднимается. «Как только узнаешь, все твои проблемы будут решены». «Спасибо, ты мне очень помогла». «На здоровице», — ее взгляд смягчается. «Я серьезно, Фил. Не унижайся только из-за того, что ты боишься потерять его». В дверях она оборачивается. «И не сиди в ванне всю жизнь, дарлинг, кожа скукожится». Я жду, пока ее шаги смолкнут в коридоре, и закрываю глаза, затем, вдохнув, задерживаю дыхание и погружаюсь под воду. Пена с хлюпаньем смыкается над моей головой. Я прислушиваюсь к далекому, многократно усиленному водой урчанию и шепоту Визибла, металлическим щелчкам в старых водопроводных трубах, слышу пульсирующий гул, с которым сердце гонит кровь по моим жилам. В какой-то момент мои легкие готовы разорваться. Перед глазами пляшут красные точки, складываясь в две строки на белом фоне открытки от Паскаль. «Сколько еще ты намерен сидеть, сложа руки, утопая в жалости к себе? Поправляйся». Медленно, сантиметр за сантиметром, моя голова появляется на поверхности. В четверг поздно вечером, когда Глэс все еще на работе, а Диана давным-давно у Коры, раздается звонок в дверь. Я выбегаю из комнаты и слетаю вниз по ступенькам в глупой надежде, что это Николас вернулся на день раньше обещанного. Мне в лицо ударяет порыв холодного ветра. На пороге стоит парень, примерно моих лет, одетый в черные брюки и такое же темное пальто. Его лицо настолько бледное, что почти сливается со снегом, сверкающим за его спиной. На щеках едва заметные веснушки, схлынувшие зимой. Не могу сказать, что он рыжий, скорее рыжеватый, коротко стриженный, но ресницы и брови у него светлые, почти прозрачные. Все это делает его лицо почти по-девчоночьи нежным, и, видимо, настолько же скромным, сразу же чудится, что, стоя он на этом пороге на 100 лет раньше, он бы застенчиво мял шляпу в руках. «Здравствуйте. И вам того же. Здесь же живет Диана, верно? В том числе. Могу я... Ты ведь меня помнишь, нет? Я призадумываюсь. Теперь я практически уверен, что встречал его раньше, но не могу отыскать в своей памяти ситуации, в которой всплывало бы это бледное лицо, и потому качаю головой. «Я здесь раньше жил, но не в вашем доме, разумеется», — быстро добавляет он и кивает в сторону реки. «В городе на другом берегу». Он смотрит на меня, слегка приоткрыв рот в ожидании, что я вспомню, но нет. Тогда он засовывает правую руку в карман и что-то достает. «Перочинный нож». Я с шумом вдыхаю воздух больше от удивления, нежели от испуга. Только один человек на свете мог бы протягивать мне его. Наверное, я бы узнал его и без этого, но тогда его волосы были еще длиннее, топорщились ежиком, а лицо было круглым, как у каждого ребенка подобного возраста. «Ты тот, кто ударил Диану тогда ножом, там, у Баль... на реке». Обескураженно произношу я. Он кивает и снова убирает его в карман. Тогда, вытащив лезвие из раны, Диана бросила его в реку. Наверное, он вернулся за ним позже. Его чистые светло-зеленые глаза выжидающе смотрят на меня. Когда он являлся ко мне во сне, вонзая нож в Дианину плоть, которая распадалась, как мякоть переспелого фрукта, я много раз пытался заглянуть в них. Ребенком я пытался отыскать в них злобу, злонамеренность, если такое возможно. Но даже во сне все было не так просто. Я помню, как он замер, колеблясь, прежде чем напасть на нее, и его нерешительность была видна, потому как он движется, но еще сильнее по его глазам. Потом этот эпизод стерся из моей памяти. После того, как они с обломком покинули город, я почти не вспоминал о них. Они стали призраками прошлого, заслоненными тенью, которую наши с сестренкой силуэты, гигантские и величественные, отбрасывали на мир. «Чего ты хочешь?» «Увидеть твою сестру». «Для чего?» «Чтобы извиниться перед ней». «Я не могу сдержать смех. Так вовремя». Он снова опускает взгляд. Должно быть, ему дорогого стоило снова показаться нам на глаза. «Заходи, а то вмерзнешь в землю. Я провожаю его на кухню». Глаз еще утром протопила печь, и в комнате все еще тепло. Я разворачиваю тлеющую золу и подбрасываю еще дров, дую на теплящиеся угли до появления первых язычков пламени. Так и не сняв пальто, парень присел к столу и осматривается по сторонам. «Ну и как?» «Что как?» «Все так, как ты и ожидал, ведьмина хижина». Он расслабляется. Кажется, будто жар из печки отогрел его. Когда он смеется, у него проступают ямочки на щеках. «В детстве мы и правда в это верили. Одно присутствие тебя и твоей сестры было словно ужасом на крыльях ночи». Он делает странное движение рукой, как будто собирается замахнуться на меня. «А сейчас я вижу просто кухню и весьма приятного парня перед собой. Благодарю. Возможно, я бы видел все по-другому, останься я здесь, в этой дыре. Жизнь здесь остановилась не одну сотню лет назад». «За это время все же кое-что немного улучшилось», — отвечаю я. «Вы же достаточно быстро уехали после того случая, разве нет?» Он кивает. «Через 3 месяца, приблизительно. Это был скорее побег, чем переезд. Мама ночью собрала вещи, взяла нас, и мы сбежали на юг, на границу. Отец смотрел телевизор и ничего не заметил». «Он все еще здесь?» «Он умер. 2 года назад спился». «Мне жаль». «Не стоит жалеть», — сухо отвечает он. «Это был настоящий задрот. Пил, бил нас и пил дальше. Мне лично жаль не было, и никому из нас тоже. У тебя есть еще брат или сестра?» «И брат, и старшая сестра тоже». Я сажусь напротив него. Наверное, следовало бы предложить ему кофе или чаю, но растопка печи отняла у меня последние силы. После нескольких дней, проведенных ничком на постели, я едва могу шевелиться. «Ты не видел его с тех пор?» «Один раз. Мне было уже 12 или 13. Я даже из дома сбежал, чтобы разыскать его. Странно, правда? Ведь это он превратил нашу жизнь в ад». Он рассматривает свою тонкую, худую, но изящную ладонь, как будто она была как-то связана с этим, или вопрос вообще предназначался ей. «В любом случае, когда я приехал, он был настолько пропит, что даже не узнал меня. А когда узнал, начал рыдать и кричать, что моя мать проститутка и сломала ему всю жизнь». И я спросил себя, а нужен ли мне такой отец? Странно, но я еще ни разу не задумывался о том, что загадочный номер 3 мог бы на самом деле оказаться не долгожданным избавителем, а попросту пьяницей, хулиганом или маньяком. Иначе говоря, одним из тех, о ком полушепотом рассказывали глаз-клиентки, словно чтобы не разбудить дремлющее в них зло, способная проснуться даже от того, что ветер прошептал его тайное имя. «На самом деле я должен быть благодарен твоей матери», — продолжает он. «Если бы не она, мы бы никогда отсюда не выбрались». «Я думал, она тогда разговаривала с матерью обломка». «Кого?» — зеленоглазый парень недоуменно морщит лоб. «Ах, да, обломка, да, верно, его многие так звали. Ты не знаешь, что с ним стало?» «Не имею ни малейшего понятия. В любом случае, наши с тобой матери точно встречались, иначе бы у нас так никогда ничего и не сдвинулось с места. И ты специально ехал в такую даль только для того, чтобы «Нет, не совсем. Мама поехала к подруге, и это был повод. Мы молчим. Я мог бы расспросить его еще о чем-нибудь, но не знаю о чем. В печи тихо похрустывают дрова, и с легким свистом жар поднимается в трубу. Ему должно быть в незнакомом окружении сейчас еще сложнее, чем мне. Я с облегчением вздыхаю, заслышав скрежет ключа в замочной скважине и шаги в нашем направлении. В дверном проеме появляется моя сестра. «К тебе, гость, познакомься, это...» Молодой человек встает, и на лице его читается то же смущение, что появилось, когда я открыл ему дверь. «Я Деннис», — говорит он. Диана прищуривается, склоняет голову на бок и какое-то время просто стоит, разглядывая его. Ее щеки раскраснелись от мороза. Вдруг она кивает, как будто нашла ответ на некий вопрос, занимавший ее уже долгое время. «Деннис», — повторяет он. «Я хотел...» «Знаешь, что, Деннис?» Диана приближается к нему, бросив на стул ранец, опирается руками о стол и замирает буквально в нескольких сантиметрах от его в ужасе застывшего лица. Если бы она вздумала поцеловать его, ей не пришлось бы даже тянуться вперед. «Если бы у меня тогда был мой нож, я бы заколола тебя на месте». Она резко отступает. Я смотрю на Денниса, а он смотрит на нас, переводя взгляд своих округлившихся зеленых глаз то на меня, то на нее. «Ведьмины дети». И тут мы все разражаемся громким хохотом. Николас заходит за мной в Визибл в пятницу утром и предлагает прогуляться до спортплощадки. Я безропотно плетусь за ним следом. Мы преодолеваем мост и сразу за ним, на стороне маленьких человечков, сворачиваем налево на небольшую тропинку. Почти километр она петляет вдоль берега, пролегая мимо огородов и редких одиноких домов. Низкое небо заволокло тучами. Очередной мутный зимний день, теряющийся где-то между восходом и закатом, потому что в такие дни никогда не бывает по-настоящему светло. В какой-то момент он сходит с протоптанной тропинки и идет по снегу, укрывшему поваленную траву. Его рассказы о родне, поверхностные, ничем не примечательные отрывки, проходят где-то мимо меня. Его голос звучит одновременно рядом со мной и где-то далеко, и внезапно на меня накатывает из ниоткуда возникшее ощущение, будто я отрываюсь от собственного тела и парю над нами, бредущими по снегу, и мои чувства сливаются с окружающей вселенной. Я растворяюсь в пустоте пахнущих мелом классных комнат, вижу, как возле памятника на площади понуро склонилась елка, украшенная одинокой, блестящей электрическими огоньками гирляндой, слышу, как Кен-Лё листает фотоальбом своего мужа, ощущаю, как покровы поверхностного льда стремятся друг к другу с противоположных берегов реки, чувствую вкус сахара на жареном миндале, который заворачивает в розовые кулечки мужчина, приютившийся за стойкой на углу около магазина. «Иными словами, — подытоживает Николас, — вся моя семья — скучные богатые тюфяки, которые на Рождество, пересилив себя, теснятся за одним столом и беспрерывно говорят, говорят и говорят, чтобы не успеть, сидя дома в праздничной тишине, осознать собственную никчемность». «Если с ними так скучно, зачем ты к ним тогда ездишь?» «Так надо». «Спорить бесполезно. Кажется, несколько недель назад, после нашей ссоры, что-то говорилось о том, что ему надо присматривать за родителями. Но я не хочу снова заводить об этом речь. Мы проходим мимо осиротевшего дома Анни Глессер, который вот уже несколько лет потихоньку рассыпается от неухоженности и запустения». Он стоит, словно заколдованный, как домик старухи-ведьмы из старых сказок. Снег давит своей тяжестью на обветшалую крышу, ставни на окнах распахнуты, некоторые повисли, скособочившись на петлях, стекла за ними пошли трещинами. Я облокачиваюсь на забор и разглядываю занесенный снегом сад, в котором каждый год расцветало море дикой розы, красной, как туфельки на ее ногах. Меня охватывает такая тоска по этой сумасшедшей толстушке, как ни по кому другому в мире, и внезапно я понимаю, что нет ничего проще, чем плюнуть в купель или дать отпор поведению Николаса. Тяжело только смотреть ему в глаза. Я опускаю руки в карманы и отворачиваюсь, уставившись в непроглядную темень, зияющую за одним из выбитых окон. «Я видел, как ты спал с Кэт. Ты ви... что?» «Я не пытался за тобой следить, не думай, просто так случилось». «Это я могу сказать?» «Сказать что?» «Просто так случилось между мной и ею». «Ты любишь ее?» «Нет». «А меня ты любишь?» Я по-прежнему не могу поднять на него взгляд. Сказанные слова вырвались автоматически, подчиняясь логике предыдущего вопроса. Но они сказаны, а сказанного не воротишь. Слова порхают в воздухе, неслышно подрагивая, по-прежнему ощущаясь здесь и сейчас. «Ты мне нужен», — отвечает он, стоя сбоку от меня. «Но я не люблю тебя, это правда». «Жаль». «Но это правда». «Это так удобно, не правда ли?» Попользовался и выбросил. А совесть при этом вроде бы чиста. Мои ноги подкашиваются. Если не начать двигаться, то они рано или поздно подогнутся, и я упаду, или меня просто стошнит. Я отворачиваюсь и иду вперед вдоль забора. Рядом с ним чувствуешь себя безопаснее и увереннее. Николас спешит за мной следом. «В чем, по-твоему, разница между быть любимым и быть нужным? А, Фил, кто тебе сказал, что то, что ты ко мне испытываешь, это любовь? Почему ты так в себе уверен? Из чего ты вдруг позволяешь себе утверждать, будто знаешь меня лучше меня самого? Осмелюсь сказать, судя по твоим словам, твоя мать ведет себя ничем не лучше. У нее есть на то свои причины. У всех есть свои причины делать то, что они считают нужным». Мне бы хотелось верить, что он просто пытается себя защитить этим неоправданно агрессивным словоблудием, но, увы. Хотелось бы ответить ему, что, в отличие от него, Глэс свои причины хотя бы может озвучить, но, увы, и это не так. Я ускоряю шаг, чтобы не чувствовать себя загнанным в угол. Он хватает меня за руку. «Фил, какая разница, люблю я тебя или нет? Мне не важно, ты нужен мне, ты мне нравишься». «У нас общие интересы, мы тратим друг на друга массу времени, мы с тобой спим, и нам это нравится». Я замираю и освобождаюсь от его хватки. «Я хочу другого. Например. Ну, я слушаю. Например, чтобы ты мне верил». «Я тебе верю?» «Как будто я не вижу. Ты постоянно говоришь о себе». «Да, но ничего при этом о себе настоящем не рассказываешь. Я не имею понятия, о чем ты думаешь, что в тебе происходит. Я вообще ни о чем, что касается тебя, не имею понятия на самом-то деле». «А ничего и не происходит? Правда? А ты уже пытался Кэт это объяснить? В отличие от меня, она не захочет смириться с тем, что ты только за одним к ней приходишь». Равно как и с тем, что ей придется тебя со мной делить, поверь, уж этого она точно делать не станет. Рано или поздно тебе придется выбирать. Николас качает головой. «Вы оба мне нравитесь, каждый по-своему. Не собираюсь делать никакого выбора. Зато я собираюсь. Если не сможешь ты, придется сделать это самому». Я снова отворачиваюсь и иду дальше. Бегущая справа изгородь расступается, и за ней открывается небольшой луг, по краям обрамленный плотно стоящими плодовыми деревьями. Часть из них летом срубили, и на другом конце сложены в горку поленья. То, что дальше я иду один, мне становится ясно только когда замечаю, что не слышу звука его шагов рядом. Я оборачиваюсь. Он остановился в 3 метрах от меня, одинокий остров среди белой пустоты, и сейчас медленно подходит ближе, с такой опаской, будто боится, что снег поглотит его, словно зыбучие пески. «Что ты имеешь в виду?» «Николас, я хочу чувствовать, что я для тебя существую. Неужели это так сложно понять? Я не могу быть с человеком, который считает, что я ему нужен, но при этом готов бросить меня в любую минуту. Я не заслуживаю такой жалкой участи. И что ты намерен делать? Уйти? Просто уйти. Он замирает. И вот на мгновение его панцирь трескается. Это видно по его взгляду, трепещущему, как вспугнутая, всполошенная птица. Его страх захлестывает меня с такой силой, что, кажется, я сейчас упаду. Всякий раз. Неподвижное и сдержанное, но такое прекрасное лицо за считанные секунды успевает сотню раз сменить свое выражение, как будто невидимая рука позабытого греческого драматурга срывает с него маски одну за другой. Маску страха, беспомощного отчаяния, ребяческого изумления, пылающей ненависти. «Нет», — говорит он. И все становится как прежде. Он снова держит свои эмоции в узде. Спокойное, гладкое лицо не выражает никаких чувств. Чем бы ни было то, что так резко всплыло на поверхность, оно снова кануло в глубокий омут его души. Но мое сердце, уйдя в пятки, вернулось и забилось сильнее. Я хотел бы взять свои слова обратно, ведь все изменилось. Я подхожу к нему и протягиваю руку. «Прости меня, прости, я не хотел...» Я слышу сухой щелчок, как будто под моими ногами треснула сухая ветка, погребенная под пушистым белым ковром, но прямо передо мной, над правым глазом Николаса, рвется плоть, и его голова, как от неожиданного удара, отлетает назад, и он падает в снег. Он кричит. Боги, как он кричит! От этого должно обрушиться небо и разверзнуться ад. Но сквозь его крик я слышу слова, которые один раз уже слышал, и в голове, как на киноленте, стремительно проносятся события давно прошедших лет. Я чувствую запах реки, лето, в воздухе аромат белокопытника и тины. Где-то краем глаза вижу, как розовым и серебром блестит бок радужной форели, улепетывающей от большого глаза сквозь пенистые барашки. «Он! О-о-о! Сматываемся!» Николас катается по снегу, зажав обеими руками правый глаз, я падаю перед ним на колени. «Николас, убери руки! Николас, дай мне посмотреть!» «Не-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е- прозрачная жидкость, приставшая к его перчаткам, стекающая оттуда, где только что был глаз. Но сейчас это больше похоже на раздавленный цветок. Николас вырывается и снова закрывает лицо, с воем корчась у моих ног. Я вижу... Нет, скорее чувствую, как сзади что-то движется. Слышу быстрые, тяжелые шаги, удаляющиеся от нас. Вскакиваю и бросаюсь вдогонку. Метров на 10 впереди меня сыплется снег со свисающих веток, которые, качаясь, скрывают тень, только что исчезнувшую за ними. Там поленница дров, штабель мокрого коричневого дерева с шапкой снега, за которым без труда спрячется даже взрослый человек. Позади него, на земле, скрючившись, притаился Вольф. Его глаза, жутковато прозрачные и чистые, смотрят на меня. На нем нет ни куртки, ни какой-либо теплой одежды, только легкая полосатая рубашка. Светлые густые волосы, развиваясь, падают ему на лоб, по которому бегают морщины, как будто живут своей собственной жизнью. В руках он замерзшими, покрасневшими ладонями, с проступившими алыми венами сжимает и баюкает духовое ружье, а посиневшие губы, еле слышно, за истошными криками Николаса шепчут и нараспев повторяют одни и те же слова, разбивающиеся о блестящий снег. «Бедный спринтер! Бедный спринтер! Бедный спринтер!» Когда я пытаюсь произнести его имя, во рту у меня кровоточит язык, как от осколков стекла. Когда хочу вызвать в своих воспоминаниях его лицо, мои мысли заметают острый сверкающий снег. Когда представлю, что глажу его или касаюсь, мои пальцы вспарывают сотни скальпелей и лезвий бритв. Его отвезли в ту же больницу, где мы познакомились с Кэт в 2 часах пути отсюда. Он отказывается видеть меня и отвечать на звонки. Он хочет, чтобы мои губы больше никогда не произносили его имени. Я окончательно вычеркнут из его жизни и стал прошлым. Я не знаю, как связаться с Кэт там, где она отдыхает, и не знаю, хочу ли я этого на самом деле. По словам его матери, глаз спасти нельзя, но пуля, которую извлекли из правой глазницы, не нанесла дальнейшего вреда. Передо мной несчастная, очень несчастная женщина, от нее разит одиночеством, как от разлагающегося тела вонью. Я представился его одноклассником. Отца так и не увидел. Пуля предназначалась мне. В участке Томас сознался, что просто хотел меня припугнуть, как он нашел Вольфа и сделал своим сообщником неизвестно. Очевидно только, что Томасу не стоило большого труда превратить его в добровольное орудие ревности после того, как он один раз убедил Вольфа принять свою сторону, завладев его мыслями и чувствами. Они поджидали меня каждый день, несмотря на лютый холод, и стоило нам с Николасом выйти из дома, воспользовались случаем. Только вот Томас никак не мог знать, что прежде чем нажать на курок, Вольф уже перестал целиться в меня и стал целиться в Николаса. Возможно, ему было все равно.